как быть глубокомыслящим. Один из самых быстрых способов проявить глубину мысли — это произнести «Неужели?» после того, как кто-то что-то сказал. «Неужели?» Можно добиться подобных результатов, всего лишь поменяв местами ключевые члены предложения. Например, если кто-то скажет «Женщины царствуют в доме», вы можете тут же парировать «Да, но в доме царствуют женщины». Главное, чтобы в этот момент рядом не оказалось еще более глубокомыслящего человека, который может вставить «Думаю, все вы в итоге придете к мысли, что царствуют в доме женщины». Люди, как рыбы, кажутся более и более некрасивыми в зависимости от того, на какую глубину они забрались. Если вы хотите произвести впечатление неимоверной глубины мысли, не носите одежду ярких цветов. Глубокомыслящие люди всегда предпочитают темные тона, символизирующие их неизведанные глубины. Блёстки имеют обратный эффект. Включение в лексикон иноязычных фраз — условие sine qua non, непременное, если вы хотите произвести впечатление глубокого человека. Причем лучше всего подойдут фразы, которые никто никогда не слышал. Жалкое «Фрер Жак, дормеву?» — «Братья Жак, вы спите?» сойдет только для самой захудалой компании. Горький замогильный смех отлично дополняет образ глубокого человека. После того, как кто-то скажет что-нибудь безобидное, вроде «В магазине за углом непременно должны быть фильтры для пылесоса Hoover», ваш горький замогильный смех возвестит о том, что в результате долгих и бесплодных метаний вы поняли, жизнь не так проста. Даже если вы оказались неправы, ситуацию всегда можно исправить, сказав: «А что, у фильтра для пылесоса есть магазин?» Или «Plus a change, plus a Hoover back». Чем больше перемен, тем больше фильтров для Хувера. Перефраз французской пословицы: «Чем больше перемен, тем чаще все идет по-старому». Ни то, ни другое не имеет никакого смысла. Но если вы уже зарекомендовали себя как истинно глубокий человек, и на вас одежда черного цвета, то окружающие решат, что смысл сказанного вами покоится на таком глубинном уровне познания, который не подвластен их пониманию. Другой отличный способ проявить свою сложную и гениальную натуру — это отвечать на все вопросы словами «все зависит от того, что вы имеете в виду». Однако не пользуйтесь этим приемом слишком часто, а то однажды кто-нибудь повернется в вашу сторону и спросит: «А что вы имеете в виду, употребляя выражение «иметь в виду»?» Тогда вы окажетесь на такой глубине, что ваша голова может взорваться от давления. Глубокомыслящим людям жизненно необходима глубокомысленная книга, желательно написанная русским автором, специализирующимся на нищете, страдании и смерти. Лучше всего купить такую книгу уже в подержанном виде. Даже если вы не продвинетесь дальше второй страницы, книга все равно будет выглядеть так, словно вы читаете ее в пятый раз, чтобы раскрыть потаенные глубины. Еще нужно бояться как огня всяких игр с мечом, если вы хотите стать глубокомыслящим человеком. Жонглирование, подбрасывание, подкидывание мяча головой или его закатывание куда-либо абсолютно несовместимо с состоянием глубокой задумчивости. Другой злейший враг глубины и всех, кто там обитает, — это слово «туфта». Его нельзя никуда переставить, нельзя перевести на другой язык, и даже в ответ на ваше коронное «неужели?» вы обязательно услышите от человека, его употребившего: «Так и есть».